Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, и те, кто смотрит нашу трансляцию. Вот, подписывайтесь, если хотите. Есть такой вот мессенджер Telegram. Пока что. Неоднозначный пока что, так сказать. Да, там есть канал Сергей Михеев. Адрес Iron Logica, потому что железная логика раньше была. Да, там 220 с половиной тысяч подписчиков сейчас для ориентира. Вот, ну и тоже пока что существует. Все остальное Дзен, ВКонтакте, Рутюб и что-то там такое еще. Одноклассники, где тоже есть вот группа Сергей Михеев. Только не путайтесь с всякими фальшивыми типа фанатскими, так сказать, каналами, потому что нафиг мне никакие фанаты не нужны, если честно. Вот, это первое. А второе, там же отчеты можете увидеть благотворительного фонда Сергея Михеева, да, потому что работа, она вообще не останавливается, и потребностей много, и, как я уже говорил, помощи, так сказать, кроме как от вас, ждать, в общем-то, не приходится ни от кого, поэтому низкий вам поклон, ну и заодно там можете увидеть отчеты по нашей работе, вот, которая все-таки, хотя иногда кажется, что, так сказать, и не это, не особо как бы заметно, но на самом деле очень нужна людям. Ну, так, поехали. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, и идет прямая видеотрансляция эфира, первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну, продолжают эксперты разбирать последствия трагедии в Крокус-Сити-Холле, и все больше внимания обращают на видео, которое оттуда буквально онлайн транслировалось, нападение, расстрел безоружных людей террористами, и законодатели выступили с инициативой запретить соцсетям и блогерам публиковать жесткие видео. Вот, а в случае, если они появятся где-то в интернете, в соцсетях, то их блокировать. Потому что они отмечают, что после трагедии все еще идет большой поток видео и фото о террористических нападениях на людей. И, по мнению законодателя, это подрывает психику взрослых и детей. Об этой инициативе пишет издание «Известия». Там же представители медиарынка комментируют это предложение, говорят, что соцсети сами могут блокировать такой контент, при этом считают возможным внести поправку о том, что такие публикации станут отягчающим обстоятельством. Мы вот тут на днях, ну не то что ругали, да, указывали мессенджеру Telegram на те недочеты, которые были выявлены вот за последнюю неделю, в частности, все, что было связано вокруг теракта в Крокус-Сити-Холле. И Павел Дуров, основатель Телеграма, откликнулся, не знаю, слушал нашу программу, либо там более компетентные люди до него донесли информацию. Вот он опубликовал большой пост, сказал, что, написал, что Телеграм – это не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, и сказал, что с апреля, уже со следующей недели, все пользователи Телеграм из России, Белоруссии и из Украины смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. То есть поставить блокировку и сказать, что вот там Вася, Петя, Ваня, вот я с ними хочу общаться, остальные какие-то там люди посторонние, которые в том числе мы видели сообщения, которые ищут исполнителей следующих терактов в том же Телеграме, вот они не будут иметь доступ к вашему личному аккаунту. Ну, то есть такая обратная блокировка. Да. Блокировка-то есть и сейчас, но она тогда происходит, там, условно говоря, уже когда тебе прислали, ты там прочитал, тебе не понравилось, ты заблокировал конкретный контакт. А так можно просто будет сделать вообще там круг контактов, да, которые тебе нужны. Вот, ну, вообще, там, вы говорите, не то чтобы ругали. Ругал, я вообще их всех ненавижу, там, все эти соцсети, как бы, всю эту модную реальность. Я старый пень, как бы, и так далее. Но по поводу старый или не старый, вот опять, сам себя не похвалишь, так сказать, никто тебя не похвалит. Смотрите, вот периодически я поднимаю какие-то темы, да, в наших передачах мы их обсуждаем, вот, которые, ну, первоначально кажутся какими-то, ну, что вы там несете, так сказать, ну, что это какая-то пыльная туфта, как бы, ну, что это вообще какие-то валенки старые, вонючие, так сказать, как это 12 стульев, так сказать, старые валенки, так сказать, дворника стояли в углу и воздуха тоже не озонировали, вот, а потом проходит какое-то время, случаются какие-то неприятные события, и бац, все, так сказать, начинают, о, точно, ёлки-палки, законодатели, вспомнили. Про все эти, значит, жуткие, зверские, как сейчас говорят, мясные видео, которые, ну, про которые я периодически рассуждаю в самых разных эфирах, в том числе в этом. Ну, слушайте, это так называемая субкультура, она развращает людей. Развращает, понимаете? Вот это огромное количество видео с реальным насилием, кровью, убийствами, трупами, как бы, да, и вот всеми этими вещами. Это людей развращает, это корежит их психику, это делает их зависимыми от ну, страшных каких-то, так сказать, картинок, да. Это снижает цену человеческой жизни. Это оскорбляет, в конце концов, тех, кто умер, да, на ваших глазах там, или где-то, да. Это не по-человечески вообще. Я даже не буду вспоминать про всякие там обычаи, традиции, религиозные, так сказать, культы и все остальное. Это просто не по-человечески. И на этом сидит весь цифровой, так сказать, сегодняшний информационный мир. Вот он сидит на этом. Вот он сидит на том, чтобы продавать людям и впихивать в их души всякую гадость, да, а вот, и сажать их вот на этот мрак. Это субкультура, как бы помноженная на вот эту вот навязываемую тоже привычку постоянно все фотографировать, снимать, выкладывать, писать, так сказать, передавать, рассылать. Вот она на самом деле уродует десятки миллионов людей и целые поколения. Рассказы это о том, что с этим ничего сделать нельзя, мне кажется, это или от глупости, или от лукавого. Вот, например, скажем, видите, законодатели уже предлагают. Значит, можно. Значит, кому-то в голову это приходит, значит, можно. Вопрос только в том, как это делать. Видите, все открещиваются, значит, медиа говорят, что типа пусть сами соцсети. Соцсети говорят, а мы что, мы вообще, так сказать, тут мимо проходили, как бы, да. Пользователи балбесы, как бы, ничего не понимают и так далее, и так далее. То есть, опять, хотелось бы всех убедить в хорошем, да, но такого не бывает. Поэтому без каких-то, без какого-то контроля, цензуры, так сказать, да, запретительных мер ничего не получится, ничего не получится. Вот. А что касается там по войне, так вы помните, я еще там с весны, так сказать, 22-го года сразу говорил, запретите размещение этих видео, как бы вы помогаете врагу таким образом, да, вот, и так далее, и так далее. Ну, то есть это важно, но здесь вот нам всем тоже неплохо бы подумать над своим поведением, да, как вы помните в школе, так сказать, ты подумал над своим поведением? Я подумал, так сказать, да. Какие выводы сделал? Вот. Да, иди думай, да. Но это самое, выводы какие, да? Подумать мало. Это как, знаете, тоже, так сказать, вот в христианстве православном там покаяние. Покаяние не есть изложение твоего проступка. Покаяние есть осознание и невозврат к нему. Вот, то есть, если ты смог к нему не вернуться, вот ты считаешь, что произошло покаяние. Если ты просто пришел, что-то там отбубнил такое, так сказать, да, или на бумажке написал, это можешь вон сортир на гвоздик повесить, эту бумажку и все. И дальше пошел делать то же самое. Это вообще ни о чем, как бы, да. Также и здесь, как бы, да, ну хорошо, вот осознали, как бы, да, выводы какие, да, подумали над поведением. Я думаю, здесь надо вот какая-то большая такая просветительская, что ли, да, нравственно-просветительская программа по изменению, как бы, ну, по доведению людей. До всех, конечно, не доведешь, да. Того, что, ну, что такое хорошо, что такое плохо. Вот заново приходится, так сказать, начинать. Но так и всегда было во всей эпохе, да. Что-то раз отпускают, так сказать, все, оно понеслось в это самое, в разнос, да. Объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Вот как надо поступать, как не надо, как правильно, как неправильно. Потому что, к сожалению, вся вот эта субкультура информационных вот этих сетей, социальных и прочее-прочее, она бесконтрольно развращает, бесконтрольно. И там, к сожалению, зло там правит, вот на мой взгляд, вот если так совсем там, да, там правит зло. Добро пытается что-то делать, значит, как-то отбрыкиваться, но вся технология заточена на то, что там правит зло, а оно, как бы, так сказать, да, себя распространяет. Поэтому, если себя от этого не защищать, ничего не получится. Вот как я говорю, ну, та же, так сказать, это линия боевого соприкосновения, как у нас любят говорить, да. Ну, люди едут туда, там, условно, там, помощь вести и прочее. Ну, хочешь как хочешь, надеваешь там каску, бронежилет, там, да, кто-то может позволить себе противоосколочный костюм там или еще что-то там вроде. Ну, для чего? Ну, для того, так сказать, чтобы как бы защитить себя, как бы, да, вот от случайного там поражения или не случайного и прочее-прочее. Но не будешь одевать, соответственно, вероятность того, что тебя разорвет на куски, как бы, да, она гораздо больше. Вот и все. Можешь не одевать, можешь, так сказать, бравировать там в шортах и в майке, вот, как бы, ну, соответственно, такие дела. Так же и здесь, как бы, да. Не будете сами себя защищать, так сказать, не будете доводить необходимости этого делать там, ну, значит, условно говоря, потери будут больше. Да, потери будут больше. Вот такие дела. Это первое. Второе, все-таки, да, значит, а как с этим технически справляться? И все равно, как бы, возвращаясь ко вчерашнему же разговору, на мой взгляд, то, что, так сказать, Павел Дуров там откуда-то там соизволился со своего, так сказать, этого самого бархана там что-то нам написать, ну, давайте ему теперь кланяться в ножки, так сказать, да. Он говорит, вот, Телеграм будет. О чем будет-то? То есть пока ему не намекнул Песков, что мы можем тебя и заблокировать, ну, он вообще не чесался, так сказать. А что ему чесаться, как бы, да? Вот, он, наверное, как бы нормально себе живет. А когда намекнули, вот этот, ох, ё-моё, сейчас вот прям с 1 апреля как бы никому не верю, сейчас все и сделаем. А что ты раньше не видел, что у тебя происходит? Ты еще заглядываешь иногда в свои вот эти сети Или ты только считаешь деньги, так сказать, которые там к тебе протекают, огромные, да? Вот. Потому что, еще раз говорю, там, вот, например, скажем, опыт, там, попытка апеллировать там, к Телеграму по поводу фальшивых там, каких-то каналов, которые тоже непонятно что рассылают, как бы, да, она показывает, что люди вообще там просто не чешутся, им наплевать на все. Им просто наплевать. Они рады, что вот они это создали, как бы, да, раскрутили. И они только делают, что считают деньги и думают, как бы их еще потратить, так сказать, да? Куда бы их еще, что я еще такое себе не купил. Вот. Вот, собственно, и все. Поэтому я все равно возвращаюсь к тому, что ну, нам не надо ждать от Паши Дурова, так сказать, да, каких-то этих шагов доброй воли. Вот. Я понимаю, что этот Телеграм стал, так сказать, тоже полем боя, но надо понять, и для многих, и многие наши, так сказать, тоже, так сказать, ведомства используют эти Телеграм-каналы, как бы, и все такое прочее, это все ясно. Но надо понять, чего от этого больше, пользы или вреда. На мой взгляд, вреда гораздо больше. Вот даже сейчас вот эта вот компания по совращению малолетних, что называется, да, ну она же, смотрите, она приобрела про какие-то чудовищные масштабы. Сопоставимо ли это там, ну, условно говоря, с парой десятков, так сказать, анонимных телеграм-каналов, которые ведут всякие наши разные ведомства, да? Вот по степени, так сказать, пользы или вреда, мне кажется, нет. Ну, смотрите, 15-летних подростков, так сказать, да, это самое, делают диверсантами, да, наматывают им 40, так сказать, на это самое, на нос. Они ничего не соображают, как бы, да. Потому что, а знаете, почему не соображают? Потому что они привыкли жить в этом говне, извиняюсь за выражение, в этом, значит, социально-сетевом говне. Вот, и все, у них мозги на бекрень. Я говорю, нас с вами не слушают, там, родители сами тупят в те же коробочки, там, ну, и все дела. Поэтому то, что, так сказать, Дуров, еще раз говорю, как бы, да, откуда-то там с облаков нам, как бы, прислал какую-то телегу свою, это самое, ну, хорошо, ладно, как бы, да, спасибо тебе, Паша, как бы, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, ну, если мы не будем иметь собственную альтернативу, мы вот так все время, так сказать, значит, у Павла Дурова и будем спрашивать его высочайшего, так сказать, соизволения, значит, прислушаться к проблемам той страны, благодаря которой он вообще появился на свет, как бы получил образование и смог создать то, что он смог создать. Вот, жил бы он в Америке, создал бы он это, не знаю, не факт. Ну, вот не факт, понимаете. Можно ли было там, так сказать, образование получить и все такое прочее, да, вот такие дела. Но смысл даже не в этом, не будем вот эти вот, значит, углубляться в темные стороны биографии, так сказать, разных наших интернет-гуру, вот, но этих самых вопрос в том, что мы не можем позволить себе в нынешней ситуации ждать, пока кто-то там нам что-то, то есть какое-то частное лицо из далекой, из-за границы нам что-то там такое, так сказать, там скажет, типа, хорошо. Я услышал вас, да, как бы, знаете, Зевс, и это самое, облака раздвигаются, и там, а там Павел Дуров такой, так сказать, я услышал вас, бандерлоги, так сказать, так уж и быть. Это уже из Маугли. Ну, и какая разница, так сказать, да, это самое, так уж и быть, ну, там этот удав Кай всех сожрал, так сказать, а этот говорит, так уж и быть, не буду вас сегодня жрать, это самое, там, введу какие-то там ограничения. Еще надо посмотреть, какие он ведет, и вообще, будет ли от этого хоть какой-то толк. Вот в чем дело. Поэтому тут осознание раз, просветительская работа два, но и все равно техническая, так сказать, какая-то работа по созданию контролируемой альтернативы. Вот. Потому что иначе, в крайнем случае, все время так и будем вот, зависеть от кого-то, от какого-то конкретного человека. Вот так вот. Ну, про альтернативу, там, не знаю, миллиграмм, килограмм, там как-то похоже назвать, речи не идет. Потому что вот еще Роскомнадзор подтвердил, что в ограничении работы Телеграма нет необходимости. По информации ведомства, администрации менеджера, с начала 2021 года, то есть за 3 года, удалило более 250 тысяч запрещенных материалов. 250 тысяч на весь Телеграм материал, ну какие-то заметочки. Вот, 250 тысяч. У вас почти 250 тысяч подписчиков. Я не знаю, сколько сообщений. Вот за 3 года удалено 250 тысяч. Но это ни о чем. Там миллиарды сообщений. Миллиарды, ну, не в день, наверное. Нет, не у меня, а вообще. Нет, я говорю, ну, в целом, да. Миллиарды, понимаете, там миллиарды сообщений, как бы, да, все время, как бы, а насчет Роскомнадзора, вот, например, тоже, я вот, например, писал жалобу в Роскомнадзор, вот, они, так сказать, прислали нам бумагу. Мы направили запрос в сторону Телеграма. Телеграм просто отморозился, и все. И плевать он хотел на Роскомнадзор. Давай, Телеграм, алло, тебе Роскомнадзор направил этот самый запрос. Давай, реагируй сейчас. Вот сейчас в это самое закроем тебя, и все. Буду каждую передачу тут на всех каналах тебя там долбасить. Конечно, можно сказать, да-ха-ха, я Телеграм. А кто ты такой, так сказать? Ну, кто я такой, как бы, может, я и никто, но все равно, так сказать, тоже. Тут такая штука, знаете, жизнь — это такая штука. Вот только-только, как бы, да, кто-то там нос вот свой задерет, поднимется на какой-то самый заоблачный Олимп там. Бах, смотришь, как бы, ему и это самое... что-то и прилетело. Вот. Так что я думаю, что все равно здесь, если там посерьезнее, то опять же, безальтернативно вот, мы не можем себе позволить жить вот с такими делами. Ну хорошо, сегодня мы не можем. Вот Роскомнадзор говорит, что не видит проблемы. Проблемы он не видит, потому что другого нету, никакого мессенджера, поэтому и не видит он проблемы. Его просто нету. А им пользуется огромное количество наших, так сказать, людей. У нас все эти, все министерства имеют аккаунты в этом Телеграме и так далее. Они этим пользуются и так далее. То есть они уже сами себя подсадили на это. Они уже, мы уже, у нас все государство, в этом смысле, уже в какой-то степени зависит от частного мессенджера, от частной, так сказать, сети. Это что, нормально? Я считаю, что это нифига не нормально. Ненормально и все. Вот. То есть должно быть что-то, на что мы в случае чего можем переключиться. То есть, грубо говоря, неужели нас вот ситуация там с другими как бы вот этими всеми проблемами за эти два года не научила? Ситуация с санкциями не научила? Пусть она нас научит, да? И должно быть что-то, на что мы можем оперативно переключиться в случае, если, например, там, скажем, Дуров перестанет реагировать там вообще на сигналы из космоса, вот, и это самое, сойдет с орбиты. Или вдруг это самое поймет, что все, больше он вообще не хочет, так сказать, о России ни думать, ни вспоминать, как бы, и полностью навсегда перейдет на сторону врага. Что вы тогда будете делать? Вот в одночасье, вот ему вштырится, так сказать, он возьмет там, условно говоря, со своей, так сказать, этой кровати какой-нибудь королевской, упадет ночью там в своем небоскребе в этом самом, в Дубае, вот головой об золотой горшок ударится, как бы, да, вот, и это самое, встанет и скажет, все, я Россию больше вообще видеть не хочу, слышать не хочу, плевать, я на нее хотел. И скажет, теперь работаем только против России. Возможно такое? Запросто. Запросто, и ничего вы не сделаете. И вы не сможете, а вам, и вам надо будет в этот день, когда он это все сделает, вам надо будет резко переключить тумблер. А переключать-то не на что. Не на что, вот и все. Поэтому и я даже не вижу, как бы здесь какая тут нужна, какая тут государственная мудрость нужна, чтобы это понимать. Опять же, как бы я не имею ничего личного, так сказать, да, но просто я вам говорю о вопросах безопасности, вот и все. Ну, тумблер можно переключить в направлении соцсети X, это бывший Twitter, когда нас заблокированный. Там сейчас, ну, владелец, да, более-менее адекватный человек, но у того тоже голова может переключиться в одну ночь. Что они все чужие. Они все чужие, да. И, фильм «Чужие» смотрели, вот они такие, они там прикидываются своими. Там потом... несколько фильмов «Чужой», «Чужие», да, да, «Чужие». Да, да. Ну, так это в том-то и дело. А потом они раз, так сказать, да. «Чужой против хищника», «Терминатор против Сухибатора», как бы, и так далее, и так далее. Вот, но Телеграм говорит, что призовет на помощь искусственный интеллект, который будет решать и моментально блокировать пользователя за то или иное сообщение, если в нем есть противозаконные призывы, в том числе в личных сообщениях, об этом говорится в Телеграм-канале Павла Дурова, хотя наши эксперты засомневались в этом, что искусственный интеллект такой вот прям хороший помощник, потому что говорят, блокировать телеграм-каналы с помощью ИИ невозможно, нейросеть будет создавать белый шум, то есть видимость распознавания экстремистского контента. Ну и опять возвращаемся по кругу, что блокировать можно только на базе самого мессенджера, а у нас доступа к этому мессенджеру конечно нет. Да, у нас доступа нет. Опять, что касается вот этого искусственного интеллекта, мне кажется, это просто модный трёп. Да, ну понятно, что искусственный интеллект позволяет экономить кучу денег на сотрудниках, да. Ну, условно говоря, там как-то программку там заточил, так сказать, да, запустил, и уже говоришь, что у тебя работа. Никого сажать, так сказать, там на модерацию там не надо, смотреть не надо. Вот. Мне кажется, это такое вот тоже, знаете, попытка всех вот этими словами обмануть, что типа искусственный интеллект, да он сейчас вообще решает все проблемы. На самом деле нифига он никаких проблем не решает, а часть из них создает, да. Вот. Самое главное, да, как вы сказали, что мы не можем эти вещи контролировать. А второе, что тоже важно, на самом деле создать такой алгоритм, который идеально будет все отслеживать, ну просто невозможно. Более того, да, будет куча всяких косяков, потому что если вы просто там по ключевым словам забьете, он может блокировать и абсолютно нормальные, так сказать, каналы. Новостные сообщения. Новостные сообщения, да. Вот, ну, вот, официальность новостные сообщения. Если это, там же как, вот, ну, насколько я понимаю, тоже они там из себя там что-то строят, уже каких-то этих охрененных там гуру. А в реальности все же понятно, как бы там ключевые слова, сочетание ключевых слов и прочее, прочее. Вот он просто тупо отслеживает, там, пропуская через себя, да, и делает, да. Но как бы это действительно, это просто может в новостях, например, Вести ФМ проходить, или там ТАССа какого-нибудь, или РИА Новости. И он тоже возьмет и заблокирует. Потом, а чтобы разблокировать, пиши на Багамские острова. Это что, нормально, что ли, да? Пиши на Багамские острова и жди, так сказать, ответа, как соловей лето, который там попугай, так сказать, передаст голубю, голубь там передаст мудрой змея приползет, так сказать, из болота аллигатору, аллигатор, как бы, да, подплывет в бассейн к Павлу Дурову и что-то скажет там, да. Это нормально? Это первое. А второе, например, а видео как? Ведь можно вообще ничего не это самое не писать. Можно же ничего не писать, только видео. Кстати говоря, вот у нас там, вот у меня на каналах, да, я никогда вот там ничего не пишу, так сказать, только вот идет вот видео этого эфира или аудио этого эфира, да. А как с видео вы будете поступать? Как вы будете его отслеживать, да? А есть такие видео, где вообще никто ничего не говорит. И как ваш искусственный интеллект будет это все отслеживать? Это гораздо сложнее. И вы это не освоили, и не надо врать, как бы, да, нету такого, так сказать, уровня программ, которые могут точно, совершенно вот эти вещи блокировать, да. Ну и там тоже, даже если вы там что-то такое, так сказать, придумаете, опять же, это может иметь побочные эффекты. То есть, короче, здесь вот это, понятно, что сейчас вот дежурно, значит, все дежурно, так сказать, подняли флажок, так сказать, да, дежурно возбудились, но проблема пока далека от решения, далека. Да, и по поводу искусственного интеллекта, тут Билл Гейтс, основатель Microsoft, сказал, что в будущем искусственный интеллект потерпит неудачу в выполнении легких задач, хотя сейчас он способен на то, что для человека сложно. Вот такое предупреждение от не самого последнего человека в мире. Сейчас новости, затем продолжим. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Все больше доказательств поступает о причастности украинских спецслужб к этому страшному теракту в Крокус-Сити-Холле. Так, Следственный комитет России заявил, что получил данные о поступлении значительных сумм денег из Украины исполнителям этого теракта. Процитирую, в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителями теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Об этом говорится в сообщении. В общем, у СКР все больше и больше доказательств связи между устроившими теракт и украинскими националистами. Но вот в Белом доме не успел, уже язык, наверное, стерли, да, оправдывая киевский режим. Там уже раз 150 сказали, что Украина к этому не причастна. Вот, украинские тоже деятели тоже говорили, мы здесь ни при чем. Но, тем не менее, вот факты есть факты, да. Доказано, что деньги шли, оплачивались достаточно большие суммы вот этим пешкам в этой игре, исполнителям этого кровавого теракта. Вот. Но Запад и Украина делают вид, что мы здесь ни при чем. Ну, тут с Америкой еще какая штука. Дело в том, что если они не будут так делать, ну, я, по крайней мере, администрацию Байдена, тогда вообще кирдык всем их призывам финансировать. То есть представьте себе, например, скажем, если вдруг американская администрация допустит даже, например, возможность того, что украинская власть причастна к организации теракта, ну все, тогда вообще вот все эти потуги в Конгрессе, они полностью провалятся. Тогда у Байдена появляется ну просто какая-то убийственная совершенно тема на выборах, которая будет звучать так. Значит, администрация Байдена помогает власти, которая проводит массовые убийства, террористические акты, так сказать, сопровождаемые массовым убийством. Ну, это, естественно, противники там Байдена все это раскрутят по полной программе сразу же, и уж точно, так сказать, пиши пропало всем этим запросам в Конгресс помогать этим людям, потому что тогда вопрос будет такой, типа, а кому вообще помогаем, на что эти бабки идут там и так далее. Особенно на фоне того, что, в общем, Америка сама становилась объектом террористических атак, так сказать, да, вот эти все эти башни-близнецы помнят. Конечно, там история была крайне мутная, но, тем не менее, официальная версия такая, что это вот сделали, вот, значит, террористы там и все такое прочее. Вот. И получается, что Америка финансирует терроризм напрямую. Поэтому, конечно, администрация Байдена будет просто вот руками, ногами, так сказать, рогами и копытами упираться и до последнего будет отмазывать Украину там, да, по-любому. Поэтому они, кстати говоря, и косят на этот ИГИЛ, потому что с ИГИЛом там понятно. Вот. Хотя ИГИЛ вроде как ответственности не взял на себя, насколько я понимаю. Но там некие аккаунты были, якобы связанные с этой запрещенной у нас группировкой, и там какие-то люди в масках, да, говорили, да, это мы. Но эта история раскручивается в том числе с подачи Соединенных Штатов. Я так скажу, я лично думаю, что тут без исламистов, так сказать, все равно не обошлось в любом случае, вот, но как бы, да, почему американцы связывают это? Потому что, ну, в американском общественном сознании вот эта аббревиатура, она утвердилась в связке как раз с терактом, так сказать, против башен-близнецов, там, ну, и это раскрученный мем такой, да, вот, раскрученная история, и, типа, тогда все понятно, да, тогда все понятно. А если вдруг хоть какой-то будет намек с официальных источников, что это могла быть причастна к этому Украине, ну, все, тогда караул, как бы, это это очень сильный такой имиджевый удар по байденовской, так сказать, администрации в период избирательных игр. В другое время еще это можно было бы пропустить мимо ушей. А вот сейчас, когда и так у них там проблемы очевидны, и выборы приближаются, вот, ну и плюс вот эти запросы в Конгресс, тогда все накрывается медным тазом. Поэтому, да, они из последних сил будут вообще отмазываться от этого, отрицать, говорить, что это не так, что это все вот врет, там, Путин, как бы, и вот Россия, все это, они все врут и прочее, прочее, прочее. Но тут без понимания того, что, ну, Украина просто не могла не быть непричастна к этому, да, никуда не денешься. И, кстати говоря, некоторые западные эксперты, там, и СМИ, они тоже говорят, ну, что-то как-то вот вообще совсем трудно поверить в то, что при нынешней степени ожесточения и при, на фоне многих заявлений и действий в этом плане, которые украинская же власть сама делает, вот поверить в то, что они, так сказать, к этому никакого отношения не имеют, ну, просто-напросто невозможно. Просто невозможно. Можно, да, даже если не они задумывали, даже если не они планировали, там, предположим, да, но то, что они в это были включены каким-то образом, ну, это однозначно, и я думаю, что тут вообще какие-то серьезные аналитики понимают, что совсем без Украины точно не могло обойтись, а может быть даже, да, она и является главным заказчиком, да, всех этих дел, потому что на самом деле... Вся эта история с терроризмом, она же очень запутанная, да, очень запутанная. В свое время там американцы, так сказать, да, были причастны к созданию таких организаций, но даже если они не были причастны к их созданию, да, они могут в разные моменты, так сказать, да, предпринимать такие точечные усилия, которые будут двигать тех или иных, так сказать, людей, те или иные группы, которые даже формально могут быть противниками США, и на Ближнем Востоке это регулярно происходит, да, к тем или иным действиям. Ну, то есть это такая классика работы спецслужб. Да, так вот всегда было, да, по большому счету. Они этим пользовались всегда, я не знаю, тут опять же вот, знаете, в нашем детстве, в моем, по крайней мере, детстве, были популярны все эти книжки про индейцев, да, так сказать, Джеймс Фенимор Купер там, да, ну и сюжеты из тех времен, ну вот, кто не знает, там, французы, когда воевали с англичанами в Северной Америке, так сказать, вот, колониальная война, там, англичане нанимали себе одних, так сказать, индейцев, одни племена индейцев, а французы других, и они натравливали их постоянно друг на друга, или те, так сказать, исполняли какие-то, так сказать, их задания, хотя, в общем, и те, и другие к белым относились очень плохо, потому что видели в них угнетателей. Вот подобную политику, на самом деле, англосаксы и в целом, так сказать, западники использовали многие века, ничего совершенно такого там принципиально нового в этом нет, поэтому часто бывает так, что вот даже вот эти террористические группы, в том числе исламистские, которые вроде бы там официально говорят о своей ненависти к США, официально, так сказать, говорят о том, что они как бы это самое воюют с Западом, они могут запросто косвенно работать на Запад или даже напрямую, то есть ну не то, что напрямую выполнять задания, да, вот, но косвенно как бы работать, и некоторые этого не понимают, некоторых используют в темную, но многие понимают. Почему? Объясню очень просто. Потому что их лидеры считают, что вот если они получат там деньги, оружие, снаряжение, там, да, пусть и все равно какого источника, но у них якобы такие вот, так сказать, правильные цели, что и хрен бы с ним, можно и от дьявола получить, что называется, деньги и оружие, как бы, да, а потом использовать их, как они считают нужно. Поэтому здесь могут быть самые такие запутанные схемы, вот, которые распутать сложно, но история Ближнего Востока, в том числе, вот, ну, по крайней мере, вот современная история, показывает, ну, не знаю, десятки таких примеров, когда, условно говоря, причастность, когда вроде бы какие-то террористические группы, которые просто, вот, ну, условно говоря, там где-нибудь официально там, просто клянут, как бы, этот самый и Америку, и Европу, и грозятся их разорвать на куски, а в итоге оказывается, что по каким-то цепочкам мутных связей через там 10-е, 15-е, так сказать, руки, они с ними же как бы и с ними же и работают. Ну, Боррелл еще раз, да, подтвердил, что Запад коллективный воюет с Россией руками украинцев, и до последнего украинца, тот главный евродипломат, все никак он свой пост не покинет, Жозеп Боррелль. Да что ж такое? Да, заявил, что западная помощь Киеву основывалась не на любви к украинскому народу, а на собственных интересах Евросоюза и США, Брюсселя и Вашингтона. Он прямо сказал, ребят, это не потому, что мы вас так сильно любим, а потому что, ну, вы вот сейчас марионетковая пешка в наших руках, поэтому вот давайте до последнего украинца. И, кстати, тут на Украине тоже, видимо, почувствовав, да, что, скорее всего, наш Следственный комитет скоро предоставит железнобетонные доказательства в связи киевского режима и теракта в Крокус Сити Холле. Тут главный дипломат Украины, Кулеба, согласился, что Украина готова изучить озвученные республиканцами в США, в том числе Трампом, предложение о выделении помощи Киеву в виде займов. Вот. Мол, Трамп же сказал, что не против помощи, но в виде займов, да, мы готовы. Дайте только денег, дайте денег. Займы хорошо. Вот. До этого говорили, нет, безвозмездно. Ну, они просто чувствуют, что это поджимает ситуация. А вот, значит, они сначала как бы кривлялись, да, вот, потому что их тоже тут за эти два года сильно разбаловали, а сейчас они чувствуют, ситуация поджимает, время уходит, что будет дальше, непонятно, и поэтому дайте так, вот, так сказать, не так не дайте, ну, давайте так, мы немножко покривлялись, как бы, вы не прогнулись там, ну, давайте так. А вообще, конечно, все равно, как бы, ситуация для Киева явно изменилась, потому что буквально еще год назад они могли в наглую диктовать свои условия, так сказать, да, раздувать щеки, там, говорить, что, да вы что, да мы вас там, чуть ли не мы вас накажем, а теперь все, теперь все эти кулебы как бы доскукожились и говорят, ну, дайте хоть что-нибудь, вот, только сейчас, вот, давайте, под любые условия, под любые проценты, на любые эти самые, только дайте. Это означает, что чувствует, так сказать, да, что пятой точкой, что поджимает ситуация. Сейчас у нас короткая пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. Вести ФМ. Еще из заявлений Кулебы, тоже, видимо, поджимают. Значит, заявил, он интервью давал в западном СМИ, что переговоры с Россией могут пройти, но между первой и второй встречами на высшем уровне по формуле, так называемой формуле мира Зеленского, вот, формула мира, ну, мы знаем, да, что вот там условия все соблюдены, вот, но Кулеба уже стал более мягок в терминах и в речевых оборотах. До этого говорили, что, значит, там до границы 91-го года, значит, репарации и все. Сейчас Кулеба говорит, нет, вот формула мира Зеленского, вы не так ее поняли, это как меню в ресторане. Каждый из, значит, участников может выбирать вот, значит, пункт в меню, который ему нравится. И по этому меню уже делать заказ. Вот. Сам Зеленский слезно жаловался американским СМИ, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Он вот весной должен, планируется, по крайней мере. Удивительно, да. Зеленский собирает. Не все страны хотят ехать на этот саммит, потому что имеют нормальные отношения с Россией. По его мнению, это выглядит странно. Вот, это странно, что не все хотят ехать, потому что не хотят, ну, у которых нормальные отношения с Россией. Ну, странностей будет еще много, знаете, как бы это самое. Опять же, как мой любимый Остап Бендер говорил, когда, там, когда собирал деньги, ему говорили, это самое, в лучшие времена дадим больше. Лучшие времена скоро настанут. Вот когда Виктория Нуланд приезжала в 2014 году на Майдан, да, и раздавала тоже свои эти печеньки, вот, и тоже она говорила, мы хотим лучшего будущего для Украины. Вот вам лучшее будущее, украинцы. Лучшее будущее для вас уже наступило. Почему? Потому что вы послушали Викторию Нуланд. И всю эту вот гоп-компанию как бы из Вашингтона. Вот оно, лучшее будущее. Оно, вы очень его хотели, оно для вас наступило. И, кстати, оно уже тогда было понятно, что оно, в общем-то, неизбежно. Вопрос только в том, когда и в какой степени жесткости. Вот. Это для всех тех, кто вообще позволяет себе верить американцам, которые рассказывают сначала, что они все исключительно за лучшее будущее, а потом какой-то Боррель выходит и говорит, да, на самом деле мы про свои интересы, а эти хохлы там, ну, они просто... Ну что, ну мы их используем, да. Слушайте, а не это ли, вот говорят российские, так сказать, эксперты там, да, и политологи, и политики все эти два года. Мы говорим, что Украина – это расходный материал. Они говорили, нет, ценности, мы защищаем ценности. И вдруг Боррель, ну ему в июне отставку уже, ему что уже, так сказать, терять? Он говорит, да какие типа нахрен ценности, так сказать. Да есть вот интересы Запада, Украина себя предоставила, мы ее используем, вот и все. И в итоге кто же был прав-то, да? Кто был прав? Ну вот, к сожалению, всегда надо подождать. Вот если не хочешь сразу сходу понимать, да, приходится, так сказать, ждать. Насчет переговоров, да, я как бы тоже никогда не переставал удивляться, но, в принципе, всегда говорил, что Украина – это несостоявшееся государство, поэтому там вообще возможно все. Кулеба, а он все еще министр, да, иностранных дел? Еще министр. То есть министр иностранных дел говорит… А вообще-то переговоры с Россией возможны. И хочу спросить, слушай, министр, а как же указ твоего президента, который сказал, что переговоры с Россией невозможны? То есть ты за него решаешь? Пункт первый. То есть президент – пустое место. Пункт второй, как бы, указ – пустое место. Указ – это бумажка, которую можно, так сказать, использовать по назначению. Да? Выбирай, что из этого? Пункт третий, как бы, все пустое место. И президент, и бумажка, как бы, указ, и ты тоже. Да? И вот это и называется Украина, понимаете? Вот это и называется Украина. После этого они рассказывают про какие-то там эти самые тысячелетние, так сказать, свои там эти корни, про то, что они, так сказать, чуть ли не от них пошел человек, так сказать, и что чуть ли не они там создали этот мир и так далее, и так далее. Вот это, значит, моменты, когда, так сказать, постепенно истина, она все равно вылезает. Понимаете, как, какую бы пиар-схему вы ни выдумывали, она постепенно, так сказать, так или иначе вылезет. Это касается любой ситуации. То есть если вы думаете пиаром, так сказать, да, замазать какую-то реальную проблему, как бы, да, все равно ваш пиар поработает какое-то время, потом реальная проблема победит, если вы саму реальную проблему, так сказать, не решили. Вот с Украиной происходит вот примерно такое, такое, как бы, это вопрос просто, опять же, времени. Вот поэтому, а как же вы нарушите указ Зеленского? Он должен отменить свой указ. Это первое. Второе. По поводу вот этой формулы Зеленского. Но все равно по формуле Зеленского, он говорит, это меню. А что там в этом меню? В этом меню выбирать нечего. Значит, что там? Вернуться границы. Что там входит в это меню? Вернуться к границам 91-го года. Первое, второе, там, выплатить контрибуции и репарации, так сказать, да. То есть можно выбирать между тем, что вернуться к границам 91-го года, или выплатить контрибуции и репарации. Ничего это Россия делать не собирается. Поэтому давай переписывай свое меню. Вот, и тогда будет разговор. Хотя тоже сама по себе позиция какая-то уже такая довольно гнилая. Хочется сказать: а можно так, так сказать? Мы к границам 91-го года не вернемся, а просто вам что-нибудь заплатим. Так пойдет? То есть вы продаете свои территории, хочешь сказать, господин Кулеба, вы территории продаете? Вот мы из вашего меню выбираем, например, так сказать, контрибуцию, так сказать, да? А вот тогда вот этот пункт о возвращении земель вы снимаете? А сколько надо заплатить, так сказать, чтобы купить у вас Киев? А у сколько... нас там есть замороженные активы. Да, а сколько надо заплатить, чтобы прийти еще и посреди Киева, так сказать, да, это самое, значит, на камеру вас это самое ногами, так сказать, отпинать? Ценник сразу, давайте весь, давайте все меню выкатывайте, сколько что стоит, да, вот, ну, то есть это же тоже, это как раз вот свидетельствует о том, что люди, которые называют себя министрами, президентами, государства независимые, они реально как бы просто вот, ну, они не про это, они не того уровня люди, потому что то, что он несет, как бы, это вообще ни о чем. Третье, ему странно, что некоторые эти самые, как бы, государства не хотят участвовать в их замечательных этих встречах. Ну, так и поэтому не хотят, что, во-первых, изолировать и победить Россию вам не удалось. Во-вторых, действительно, у многих очень хорошие отношения или достаточно хорошие, и они не хотят их разменивать, значит, на вот эти вот встречи. И, в-третьих, формула вашего Зеленского... Меню не устраивает. Не подходит, да. Не только Россия. Там, если бы меню не устраивало только Россию, то это было бы понятно. Но просто для тех других стран, о которых вы говорите, тоже очевидно, что меню абсурдное. Что это меню абсурдное, и что это самое. По нему серьезные люди работать не будут. А что тогда ездить, для чего? Тогда надо поехать просто для того, чтобы своим присутствием, значит, типа осветить формулу Зеленского. А зачем? Толку от этого освещения не будет, переговоров по этой формуле все равно не будет, вот по этой формуле, да? А с Россией отношения испортятся, ну и нафига туда ехать? Ну езжайте туда со своими, так сказать, тогда этими западными братанами, как бы там, и изображайте там какие-то конференции. Вот, и совершенно очевидно, что никакие конференции без участия России. Давайте поговорим о переговорах с Россией, но без России. Как вы это себе видите? Вот, но все равно тот факт, что Кулеба уже, я смотрю, так сказать, заерзал, да, и что, значит, украинское государство говорит, ну, теоретически, может быть, какие-нибудь переговоры могут быть, да. Но это еще раз, это точно так же, как согласие на кредиты, говорит о том, что он поджимает, поджимает, подгорает, или как там любые другие слова говорите. То есть время-то тикает, и тикает оно не в пользу Украины. У Зеленского тут жалуются украинцы очередной передоз, потому что он заявил, значит, всем, что после окончания войны на Украине будет демографический бум, что люди вернутся, потому что будут уверены в завтрашнем будущем. И самый большой стимул рожать – это безопасность. Вот в соцсетях просто километры комментариев вот, с рекомендациями, как распознать кокаинового наркомана и передозировку. Ну, да. Тут, я не знаю, что к этому можно добавить. Вернее, у меня всегда есть что добавить, как бы, да. Простая вещь. Вот опять же, какая-то совершенно, ну, какие-то дурные заклинания. Значит, когда кончится война? А когда она кончится? Пока конца и края не видно, в том числе из-за позиции Украины, первое. Второе. Безопасность, она позволит, так сказать, этому буму случиться. А откуда возьмется она? Если гарантии безопасности никто представлять не собирается, да? И третье. Само по себе, все вернутся. Вот они не для этого уезжали, чтобы вернуться. Потому что ваша мечта – это уехать в Европу. Не вот для этого они Майдан устраивали, чтобы возвращаться. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.